мне горько говорить, но гномам больше не суждено было увидеть своих чудесных маленьких пони. Сгинул и прекрасный белый крепыш, которого Элронд одолжил Гэндальфу, чья лошадь наверняка не смогла бы одолеть крутые горные тропы. Гоблины вечно голодны и жрают все подряд, и лошадей, и пони, и осликов. Но пленникам сейчас было не до пони. Им грозила та же участь. Гоблины сковали им руки за спиной, поставили в затылок друг другу и на длинные цепи поволокли в дальний конец пещеры. Последним, конечно, тащился малыш Бильбо. В полумраке на большом плоском камне сидел громадина гоблин с большущей головой. Вокруг него стояли гоблины помельче с топорами и кривыми саблями наготове. Не секрет, что гоблины жестокие, злобные, вообще отвратительные существа. Ничего хорошего от них ждать нельзя. Правда, если захотят, они не хуже некоторых гномов умеют копать подземные ходы и рыть шахты, но при этом всегда остаются неопрятными и грязными. Молоты, мечи, топоры, кинжалы, мотыги, клещи, даже орудия пытки они неплохо могут изготовить и сами, но нередко принуждают делать это пленников или рабов, которые работают неустанно, пока не сгинут в душных мрачных подземельях. Подозреваю, что именно гоблины изобрели некоторые гибельные машины, с помощью которых можно в раз уничтожить множество людей. Разные хитрые механизмы и взрывные устройства живо интересовали гоблинов, ибо вручную они никогда не желали работать. Однако в те давние времена, о которых идет речь, гоблины еще оставались дикими и необузданными существами. Они ненавидели всякого, кто честно работал и процветал, а гномы как раз и слыли любителями порядка и труда. Встречались, правда, и среди гномов ленивые, зловредные, не стеснявшиеся икшаться с гоблинами, но о них говорить не стоит. Зато к гномам, подобным Торину, гоблины питали особую ненависть из-за войны, о которой мы упоминали прежде, но здесь толковать не будем. Впрочем, гоблинам все равно, кого ловить. Главное — налететь, смять, схватить, так, чтобы пленник и опомниться не успел. — Кто эти жалкие козявки? — спросил главный гоблин. — Гномы! И этот, как его, они прятались в нашей передней пещере, — ответил один из гоблинов, погонял, и так дернул цепь, что Бильбо шлепнулся на колени. «Зачем вы туда забрались?» — обратился главный гоблин к Торину. «Наверняка неспроста. Не удивлюсь, если шпионили или воровали, а то и того хуже — убийцы или пособники эльфов. Ну, отвечай! Гном Торин к вашим услугам!» По привычке вежливо поклонился Торин. «Вы ошибаетесь, подозревая нас в неблаговидных намерениях. Мы просто укрылись от грозы в удобной и, как нам показалось, пустой пещере и вовсе не собирались тревожить гоблинов. Да и встреча с вами в наши планы не входила». Это была чистейшая правда. «Вот как! А позвольте-ка спросить, зачем вы шатаетесь в горах? Откуда идете и куда направляетесь? Выкладывай на чистоту! Это вряд ли вам поможет, потому что я и так немало знаю о тебе, Торин Оукеншильд, и о твоем народце. И все же не таись, не то вам всем не поздоровится». «Мы затеяли это путешествие, чтобы повидать наших родичей. Во-первых, племянников и племянниц. Во-вторых, кузенов и кузин. В-третьих, троюродных братцев и сестриц. В-четвертых, и так далее. Всех остальных потомков наших предков, что живут на востоке по ту сторону этих гостеприимных гор», — толковал Торин, одновременно прикидывая, как бы сказать нечто похожее на правду и не выболтать ничего лишнего. «Он лжет! «О, ваше ужасное величество! Там, в пещере, некоторые из наших были убиты молнией, как только мы предложили этим непрошенным гостям следовать за нами! А вот это как он объяснит!» И гоблин показал меч Торина, добытый гномом из логовища троллей. При виде этого меча главный гоблин издал вопль, в котором смешались ужас и злоба, страх и гнев. Остальные гоблины подхватили этот вой зубовным скрежетом, лязгом оружия, громким топотом. Они мгновенно почуяли, что это за меч. Ведь когда-то в далекие времена блистательные эльфы, защищая Гондолин, убили этим мечом сотни гоблинов. Эльфы называли его Оркрист, сокрушающий гоблинов, а гоблины звали попросту Секач. Они люто ненавидели его, но еще сильнее того, кто им владел. «Убийцы гоблинов и друзья эльфов!» — вскричал главный гоблин. «Рубите их! Рвите их! Кусайте их! Хлестайте их! Швырните в темную яму со змеями, пусть они никогда не увидят света белого!» Он так взъярился, что спрыгнул с камня и, оскалившись, кинулся на Торина. В тот же миг задуло все факелы на стенах пещеры, а из костра взметнулся к потолку сноп огня и сизого дыма. Раскаленные искры стреляли во все стороны и осами впивались в тела гоблинов. Что тут началось? Вой и визг, рыки и крики, ругатня и беготня, невнятное бормотание, невероятное топотание, хрипы и всхлипы, завывание сотен диких кошек и волков, если бы их поджаривали живьем на медленном огне, не могли бы и сравниться с этой катавасией. Искры жгли гоблинов немилосердно. Дым, наполнивший пещеру, был таким густым, что даже гоблины не могли ничего разглядеть. Вскоре они, уже сцепившись, катались по полу пещеры и кусались, легались, пинались, будто все разом сошли с ума. Вдруг сверкнул светящийся клинок меча. Бильбо успел заметить, как он пронзил главного гоблина, и тот рухнул замертво. Гоблины, спасаясь от смертельных ударов меча, с омерзительным пронзительным визгом исчезли во мраке. Меч сам собой нырнул в ножны. «Быстро за мной!» — скомандовал уверенный, спокойный голос. Бильбо так и не успел сообразить, что произошло. Все еще прикованный в хвосте цепи, он поскакал, увлекаемый во тьму коридоров передними беглецами. Вслед ему неслись затихающие стоны и вопли гоблинов. А впереди маячило серое пятно света. «Быстрей, быстрей! Сейчас факелы снова запылают!» — подгонял их голос. «Минутку!» — попросил Дори, позади которого мотался Бильбо. Неловко орудуя связанными руками, он подсадил хоббита себе на закорки и снова пустился вперед. Под звон цепей, спотыкаясь и падая, гномы бежали, бежали и бежали. Они неслись под уклон и уже, наверное, достигли самой сердцевины горы. Только теперь Гэндальф засветил наконечник своего посоха. Ну, конечно же, это был Гэндальф. Как ему такое удалось? Впрочем, сейчас было не до расспросов, а волшебник снова выхватил из ножен меч, и клинок опять ярко вспыхнул во мраке. Разя гоблинов, он пылал яростным огнем, а теперь испускал мягкое голубое свечение, будто успокоился после того, как уничтожил главного гоблина. Этому мечу ничего не стоило разрубить цепи, и вскоре гномы были свободны. Не забыли, как звался меч? Глендрин, молотящий врагов. Гоблины прозвали его Колотун и ненавидели даже больше, чем Секач. А Гэндальф спас и этот меч. Ему удалось вырвать Оркристу обезумевшего гоблина. Волшебник ничего не упускал и не забывал. Не все было ему подвластно, но друзья... друзей он никогда в беде не оставлял. «Все здесь?» — спросил он, с легким кивком вручая меч Торину. «Посчитаем. Торин, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. А где Фини и Кини? А, вот они. 12, 13 и 14-й господин Бильбо. Хорошо. Могло быть и хуже. Впрочем, могло быть и получше. Ведь мы остались без пони, без еды и понятия не имеем, где оказались. А следом гонится свора разъяренных гоблинов. Вперед!» И они устремились вперед. Гэндальф не ошибся. Позади, в темных коридорах, которые они только что миновали, послышался топот и вой гоблинов. Гномы мчались со всех ног. Бедняга Бильбо такой прытью не обладал, и гномы взялись нести его на себе по очереди. Но гоблины бегают еще быстрее, чем гномы. Вдобавок они сами пробивали в горе все ходы и знали на зубок каждый поворот, а бешеная ярость подстегивала их. И как ни старались гномы уйти от погони, крики и вой все близились и близились. Вскоре они уже слышали хриплое дыхание и топот множества ног так ясно, будто толпа гоблинов была совсем рядом за поворотом. В туннеле позади них вспыхивали алые языки факелов, а бежать уже не было сил. Смертельная усталость валила с ног. «Почему, ну почему я покинул мою норку?» — причитал несчастный Бильбо, подпрыгивая на спине Бамбура. «Почему я потащил этого нелепого коротышку в поход за сокровищами?» — кряхтел измученный толстяк Бамбур. Бедняга шатался под тяжестью хоббита, глаза ему заливал горячий пот, и по спине пробегал холодок страха. В этот момент Гэндальф подался назад. Торин последовал за ним. Они свернули за угол. «К бою!» — гаркнул Гэндальф. «Меч из ножен, Торин!» Ничего другого не оставалось. Гоблины с воем выскочили им навстречу и остолбенели. Их ослепили сверкнувшие во мраке сокрушающие гоблинов и молотящие врагов. Передние выронили факелы, и проткнутые насквозь успели еще испустить последний крик. Гоблины, бежавшие следом, завопили во всю глотку и стали отступать, сбивая других, набегавших из темноты. «Сигачи, колодун!» Гоблинов охватила паника, и, отшвыривая один другого, они устремились обратно. Долго еще не осмеливались гоблины приблизиться к тому повороту, а гномы, не теряя времени, вновь бросились бежать. Они петляли по темным туннелям, все дальше проникая в мрачные владения гоблинов. Как только гоблины пронюхали это, то снова запалили свои факелы, надели мягкие сапоги и кинулись в погоню за беглецами, пустив вперед самых быстрых и самых зорких. И те скользили по извилистым темным переходам, подобно юрким ласкам, быстро и бесшумно, словно летучие мыши, летели от поворота к повороту. Ни Бильбо, ни гномы, ни даже Гэндальф не услышали их приближения. Зато гоблины прекрасно видели светящийся посох Гэндальфа. Волшебник освещал дорогу шедшим впереди, а позади всех плелся Дори, который в свою очередь тащил на себе Бильбо. Внезапно его схватили за ногу. Дори вскрикнул и кувыркнулся на землю. Хоббит перелетел через гнома, ударился головой о камень, откатился в темноту и больше ничего не видел и не слышал.